Дверь одной из квартир была распахнута, ее явно просто выломали. В этот момент из квартиры донеслись два громких хлопка пистолетных выстрелов. Детективы схватились за оружие. Быстро, один за другим, выстрелы прозвучали еще четырежды. С угрюмо сосредоточенным выражением на лице Турстон медленно двинулся вдоль этой стены, жестом приказав Эндрюзу следовать за собой, он шепнул: «Я пойду сам, прикрой меня». Из квартиры, между тем, донеслись новые, но уже не столь громкие звуки. Сначала чьи-то легкие шаги, потом непонятного происхождения стуки. Турстон с пистолетом на изготовку осторожно заглянул в дверной проем. Почти сразу он опустил оружие и вошел внутрь. Через небольшую прихожую он увидел, что на полу в гостиной лицом вниз, в луже крови, неуклюже распластался Киньонес. На полу рядом с его вытянутой правой рукой поблескивала сталь. Турстон отметил про себя, что это был нож с выкидным лезвием и перламутровой рукояткой. Девушка, которая вблизи выглядела несколько старше, сидела на овальной оттаманке. В руке она держала пистолет стволом вниз. Волосы и одежда ее были в беспорядке. Взгляд отрешенный. «Я из полиции», — сказал Турстон, подходя к ней. «Отдайте мне это». Обойма ее автоматического пистолета «Кэлрон» 22-го калибра была рассчитана на 6 патронов. Ровно столько и слышали они выстрелов. Она послушно протянула ему свое оружие. Осторожно, чтобы не смазать отпечатки пальцев, Турстон положил пистолет на край стоявшего в углу комнаты стола. В квартиру нерешительно просунулся Эндрюс, оценил обстановку и первым делом склонился над Киньонесом. «Мертв», — констатировал он. Затем чуть приподнял тело, оглядел и обратился к Турстону. «Видел, Чарли?» Он указал ему на расстегнутую ширинку брюк Киньонес. «Не видел», — буркнул Турстон. «Но можно было догадаться». Любому сыщику будить женщину и сделать ее более сговорчивой. «Вызови лучше скорую, чтобы они зафиксировали факт наступления смерти», — сказал Турстон. Эндрюс послушно взялся за портативную рацию. 19:31. Вызывает диспетчера. Диспетчерская слушает. «Пришлите мне бригаду спасателей для проверки возможного варианта 45. Даю адрес. Дом 7201 по Тамайами Кеннел Роуд. Квартира 421. Нужны также 2 патрульных для охраны мест преступления и группа экспертов-криминалистов». «Принято». Не прошло и минуты, как с улицы донеслись приближающиеся звуки сирен. Медики из пожарно-спасательной службы и патрульная полиция реагировали на подобные вызовы быстро. Криминалисты, конечно, приедут позже, но можно было не сомневаться, что они уже в пути. Турстон вызвал по радио командира спецподразделения сержанта Малкольма Эйнсли и сообщил ему о том, что произошло. «Я неподалеку от вас», — сказал Эйнсли, — «буду через несколько минут». Эндрюс тем временем приступил к работе, достав блокнот для заметок. «Будьте любезны назвать ваше имя, мисс», — обратился он к женщине, сидевшей все в той же позе. Не без труда она сумела сосредоточиться, хотя руки ее все еще заметно дрожали. «Дульсе Гомес, незамужняя, 36 лет. В квартире живу одна», — кратко отвечала она на вопрос. «В Майами перебралась 10 лет назад». Эндрюс отметил про себя, что она привлекательна, но какая-то вся слишком жесткая, огрубевшая. Гомес работала техником по ремонту телефонов в компании Southern Bell. Вечером училась в колледже Майами-Дейт на факультете телекоммуникаций.